Глава 14. Как наладить дисциплину в классе здесь и сейчас? Тактика. Стратегия — это хорошо. Но что делать, если прямо сейчас, в разгар урока, дети шумят, переговариваются, делают неуместные замечания или бросаются бумажками, а то и чем-то потяжелее? В этой главе будут только конкретные советы. Первое. Двигайтесь. Чем крепче учитель привязан к своему столу, тем на большие проблемы с дисциплиной он обречен. Если вы не покидаете своего кресла, то в поле вашего зрения неизбежно появляются слепые зоны. Некоторые дети тут же замечают этот факт и используют его в своих целях. Однажды меня пригласили обсудить в прямом телеэфире идею введения двоек за поведение. А прямо перед обсуждением показали небольшой репортаж с улиц российских городов, где у детей спрашивали, какую отметку они поставили бы сами себе за поведение. Большинство выставили себе от 2 до 4 баллов. Дальше следовали забавные диалоги с теми, кто поставил себе неважную оценку. На вопрос, почему они это сделали, дети отвечали: «Ну, я часто бегаю в коридорах». «Я на уроках иногда встаю». «Мы во дворе постоянно бегаем, играем». Удивительные ответы. Дети просто хотят двигаться, а учителя их за это отчитывают и заставляют чувствовать себя виноватыми. Но на перемене, после 45 минут неподвижного пребывания на одном месте, что еще делать здоровым детям, как не бегать, прыгать и шуметь? Называть это нарушением дисциплины даже язык не поворачивается. Значительная часть проблем с поведением на уроках возникает потому, что дети физически устают сидеть на своих крайне неудобных деревянных стульях. Так что мой совет коллегам – двигайтесь сами и обеспечьте физическую активность детям. Всем тогда станет гораздо легче. Второе. Идите в народ. Во время урока учителю следует двигаться не только вдоль доски, но и между рядов с партами. Сделайте неожиданное действие. Начните объяснять что-либо, стоя у боковой стены или у окна. Встаньте в конце аудитории и заставьте детей повернуться к вам. В моей практике всегда отлично срабатывал следующий прием. Сядьте за одну парту с нарушителем. Обычно это моментально приводит его в чувство. Третье. Упоминайте имя нарушителя. Не в контексте замечания или упрека. «Игорь, успокойся же, наконец!» А в качестве примера. Допустим, бизнесмен Игорь, или в нейтральном контексте, обращаясь ко всем ученикам. А это, Игорь, наша обязанность. Периодические упоминания недвусмысленно намекают ученику о том, что его поведение не спряталось от зорких учительских глаз. Четвертое. Не реагируйте на все. Некоторые мелочи можно оставить без внимания. Ведь если вы будете реагировать на любое действие каждого из своих учеников, у вас просто не останется времени на их обучение и воспитание. По данным одного из исследований, американские учителя тратят на повышение дисциплины почти 2,5 часа в неделю, то есть 3 недели в год. Не думаю, что ситуация в России принципиально иная, и названная сумасшедшая цифра вдохновляет. Представляете, какой огромный резерв находится у нас в руках? Практически каждый учитель жалуется на то, что ему не хватает времени, что за один урок в неделю ничему не научишь. Так давайте сокращать нерациональную трату драгоценного времени. Можно даже попробовать установить для себя внутреннюю квоту. Например, на 3 запретных действия вы не обращаете внимания, зато после 4-го начинаете действовать так круто, что нарушитель пожалеет о своей недисциплинированности. 5. Держите задание про запас. Нередко дети нарушают дисциплину просто потому, что им нечем заняться на уроке. Этим грешат даже отличники. Если во время занятия возникают продолжительные паузы, то нарушение порядка почти гарантировано. Всегда полезно иметь несколько тузов в рукаве. Можно вытащить их в любой момент и наградить ими тех, кто мешает вам и другим ученикам. Шестое. Реагируйте молчанием. Учитель, который неожиданно замолчал, тут же привлекает всеобщее внимание. Что это он вдруг? Что сейчас будет? Кому-то сейчас достанется. Эти и другие мысли тут же начнут одолевать ученические умы. Дождитесь, когда в классе установится тишина, и продолжайте. Можно даже довести ситуацию до абсурда, начав разговаривать со стеной или объясняя что-то портретом Ньютона и Есенина. Седьмое. Начинайте считать. 1, 2, 3. Клинический психолог Томас Феллон в своей книге «Магия на 1, 2, 3. Как перестать срываться на ребенка и начать общаться спокойно и с удовольствием» предлагает простой и эффективный, проверял в том числе на своих сыновьях, работает, способ успокоить детей. Как только увидите неподобающее поведение, начинайте медленно считать от 1 до 3, глядя при этом на ребенка. Если при счете 3 он продолжает вести себя по-прежнему, отправьте его на тайм-аут. Легче всего сделать это дома, там дитя можно отослать в детскую. Продолжительность заточения легко рассчитать, опираясь на возраст ребенка. 5 лет равно 5 минут, 10 лет равно 10 минут. И в этот период выходить из комнаты строго воспрещается. Как правило, после 3-4 раз дети уже четко осознают суть процедуры и прекращают хулиганить уже на счет 1 или 2. Можно ли сделать нечто подобное на уроке? В ваших силах хотя бы попробовать это. Куда отправлять ученика? На последнюю парту или на отдельную парту почета? На специальный стул временного содержания или в коридор? А может, сразу в кабинет директора? Восьмое. Делайте письменные замечания. Напишите на листе бумаги или стикере «Андрей, мне тяжело сегодня на уроке». Или «Арслан, я долго готовился к этому уроку. Очень хочу, чтобы он прошел отлично». Обратите внимание на форму этих обращений. Во-первых, это «я-высказывание». Мы не обвиняем ученика прямо, заявляя, что он плохо себя ведет, а дипломатично обращаемся к нему за помощью. Всегда помним про эффект Франклина, впрочем, о нем чуть позже. Взываем к его лучшим чувствам. Во-вторых, мы обращаемся с просьбой и намекаем на проблемы с поведением лично, а не публично, да еще и письменно. Это усиливает эффект. Другим-то ученикам преподаватели записок не пишут. Кто-то скажет, что у учителя просто нет времени писать на уроке такие длинные послания. Согласен. Хотя если 10 секунд, потраченные на записку, сэкономят вам минуту, которую не придется убивать на наведение порядка в классе, то это хорошая инвестиция. Да и листочки можно распечатать заранее, а на уроке лишь вписывать в них имя. Девятое. Благодарите тех, кто соблюдает дисциплину. Почти все современные дети испытывают дефицит похвалы. Бесконечные «молодец» и «умница» не считаются. Поэтому давайте этот дефицит восполнять. Поблагодарите учеников за то, что они внимательно вас слушают, делают конспекты, быстро решают задачи, помогают соседу по парте. Нарушители обязательно заметят это, ведь они тоже хотят, чтобы их оценили, возможно, больше, чем любой другой школьник. Пожалуйста, избегайте сарказма в их адрес. Не надо говорить мальчику, который бездельничал весь урок, что-то вроде «ты сегодня работаешь лучше всех». Это лишь спровоцирует конфликт между вами. Десятое. Подыграйте. Некоторые ученики ужасно любят щелкать пишущими ручками. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вас это раздражает? Как минимум, это отвлекает. Если не учителей, то многих детей точно. Вы просите любителя пощелкать, прекратить, а он не прекращает. Что же, у вас найдется ответная мера. Предложите всему классу взять свои ручки и в течение минуты щелкать или просто стучать ими. Возможно, вы превратите это в физкульт-минутку или поднимете всем настроение, проиграв знаменитые «два притопа и прихлоп» из вечного хита Queen «We Will Rock You». 11. Проводите физкульт-минутки. Или предлагайте детям задания, где им нужно двигаться. Многие проблемы с дисциплиной — лишь следствие того, что дети физически устают подолгу сидеть. Физкульт-минутки хороши в любом возрасте, о чем мы подробно говорили в 11 главе. 12. Договоритесь о специальных сигналах. Учитель, который надеется, что дети будут внимательно его слушать и активно работать на протяжении всех 45 минут, крайне наивный или самонадеянный человек. Это практически невозможно. Как якобы сказал Ян Гус в адрес старушки, бросившей хворост в костер, пламя которого вот-вот должно было добраться до идеолога чешской реформации, «святая простота». Пусть дети иногда болтают на уроке, этого все равно не избежать. Но договоритесь с ними о важном правиле. Когда вы показываете синюю карточку или поднимаете руку, произносите «тсс», показываете знак тайм-аута в виде буквы «Т» и так далее, все должны замолчать и слушать только учителя. 13. Переключите внимание нарушителей. Этот способ хорошо известен родителям. Если ребенок горько плачет, едва ли не лучший выход из положения — обратить его внимание на что-то другое. «Смотри, какое облако красивое! На что оно похоже? А я сегодня купила яблоки, такие вкусные. Хочешь? Ух ты, какая у тебя классная машинка! Давай сыграем!» Так что не стоит делать очередное и, судя по всему, бесполезное замечание ученику. Лучше попросить его выйти к доске, ответить на вопрос, принести мел или журнал, сходить в соседний кабинет и узнать что-то у Анны Федоровны, прочитать задание вслух. Для этой темы не хватит двух глав аудиокниги. Вряд ли ее можно раскрыть и в нескольких томах. Используя эти способы, важно помнить, если какой-то из них не сработал, это не значит, что он бесполезен. Просто прямо сейчас он по каким-то причинам не дал нужного результата. Но, возможно, уже через 10 минут, на следующем уроке или через месяц он вам пригодится. Пробуйте разные приемы, не ограничивайтесь двумя-тремя. Уверен, что у вас есть и собственные методы. Поделитесь ими со мной.